ХМ, был неправ, каюсь, готовьте новый договор. А почему Степан Беседин не берет трубку? Лысый доктор снизил тон. Парень пожал плечами, а я отправился к главному врачу, тот просил зайти, как только освобожусь. Меня зовут Карин, главврач, ухоженный армянин, разлил по бокалам пару капель коньяка, чисто символически, видимо, в знак уважения. Теперь лечение станет вам дешевле, значительно дешевле, не только в этот раз, но и следующий, если в этом будет нужда. Пробуйте, Антон Михайлович, совершенно случайно мне достался настоящий Ахтамар. Неплохой коньяк, согласился я, причмокивая губами. План сложился в голове молниеносно, и я осторожно начал дальний подход. Может быть, это даже армянский, но не Ахтамар. Да, изумился Карин. Но как же, аромат, бутылка, букет. У меня дома завалялась пара Ахтамара 1970 года, я немедленно перешел в атаку. Если желаете, можете сравнить, но это дорогое удовольствие. Главврач на приманку подсекся моментально, он даже подскочил. Одна бутылка, и за лечение вам еще приплатит. Из кабинета Карина я выходил Наполеоном. План победы нарисован, оставалось воплотить его в жизнь. Послеобеденный сон мне захотелось назначить в саду. Антон долбил физику, а что делать старому больному человеку, убитому электричеством? Конечно, спать, как убитому. Ближе к вечеру за воротами заворчал грузовик, швартующийся у наших ворот. «Федя приехал», — доложил парень. «Надо размяться. Пойдем, посмотрим на рыбку, и тазик заодно заберем». Рыбка оказалась, как обычно, рыбкой. На ужин мы выбрали доброго чебака, а вот Федя выглядел недобро, прямо говоря, ужасно. Он был бледен и уныл, на лбу блестел пот, но при этом его крупное тело временами сотрясало дрожь озноба. «Я не люблю алкашей принципиально», однако этот парень вызывал уважение. Несмотря на шторм в организме, он трудился, исправно выдавая рыбу людям. А ведь мог плюнуть на работу и слинять куда-нибудь для релаксации. Однако долг перед семьями рыбаков, желающими кушать, вынуждал его оставаться на трудовом посту. Федя молча отдал нам чистую посуду и отвернулся к очередной клиентке. Заглянув еще раз в кузов и не найдя там ничего интересного, мы пошли на кухню, огляделись, пошарили по сусекам, наполнили тазик закусочными блюдами, повторяя прошлое меню, с одним незначительным дополнением, в виде жареной рыбы. Кот уже обожрался этим лакомством и устал валяться трупом на раскладушке, однако в погребе оставался еще изрядный запас. Нам столько не съесть, а больному человеку диетическое питание нужнее. Прокравшись к грузовику, молча поставили на край кузова тазик, замаскированный полотенцем в прежнем конспиративном стиле. Федя все понял, мы ему подмигнули и, без единого слова, отошли в сторону. Элементарный шпионский прием позволил выпасть из поля внимания рыбацких женщин. Там, среди них, вполне мог скрываться наблюдатель, вроде подруги Фединой жены. Спасение утопающих прошло успешно, минут через 10 из-за машины выглянул совершенно другой человек, живой и улыбающийся. Сегодня вместо московской водки была столичная, более качественная, как справедливо гласила народная молва, да и крупные поставки на экспорт знаменитого продукта слухи подтверждали. Антону эту бутылку вручила тетя Нина, дабы отблагодарить маму за королевский ужин. Но я презент светить запретил, еще чего, заныкал в надежде, что жидкая валюта пригодится самому. Пригодилась. А может быть, сказалось действие капустного рассола. Мы подали его в кувшине, перемешав с томатным соком из гуманных лечебных соображений. Такой коктейль улучшает работу печени и полезен больным с плохим аппетитом. Что я должен? Поинтересовался парень деловым тоном. Ничего, ответили чистой правдой. Это была спасательная операция. Но имей в виду, Федя, месяц я безвылазно намерен сидеть дома, готовиться к экзаменам в институт. И если ты снова будешь терпеть бедствие, буду, не стал отпираться он. Что за это? Два ведра икры, быстро ответил я, готовясь к торгу. Однако диспут завершился, так и не начавшись. Рыбак даже не назвал мои наглые запросы чрезмерными. Нету, Федины глаза потухли, кончилось. Я не дал ему уйти в панику. Послушай, должны быть варианты. Знакомые, друзья, коллеги. Федя скрылся с глаз, за бортом что-то звякнуло. После некоторой паузы, энергично хрустя огурцом, с куриной ногой в руке он вернулся. «Есть вариант», — начал Федор с оглядкой. «Только не свежак, а паюсная». «А паюсная, значит, плохая?» — нахмурился я. «Сколько помню, в моей прошлой жизни икра была исключительно паюсная, из маленьких баночек. покупал нечасто, но нахвалиться не мог. Потом и такая закончилась, доходы не позволяли шиковать. Булгакова читал, Федор хитро блеснул глазом. Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. Вот это да, уел меня смурной Федя, классика цитирует. Непрост этот парень, ох непрост, как любой казак. Паюсная пойдет, выдержав паузу, согласился я. Сколько ее можно хранить? Ну, полгода точно, если в погребе. Для себя готовил, ты не сомневайся. Но дома у меня всего полсотни литровых банок. Десяток могу выделить. В стеклянных банках пойдет? С надеждой он заглянул мне в глаза. Остальное потом, у ребят найду. Слушай, а чего искать? Может, ты красной икрой возьмешь? Откуда дровишки? Удивился я. С Дальнего Востока, степенно ответил Федя. Меняемся с теми рыбаками для разнообразия. Всем хорошо, и летчики быстро возят, им тоже перепадает. Сейчас вкусная икра пошла из нерки, а китовая будет через месяц. На тебя заказывать? Возьму, твердо пообещал я, и денег дам. Да я вперед не прошу, ты что? Он забежал за угол, крякнул там и вернулся совершенно счастливый. Даже подожду, хоть до осени. А может, ты рыбки хочешь? Рыбец поспел слабосоленный. Почем? Для тебя, рубль кучка. Федя показал руками размер кучки, и мне понравился этот широкий жест. Возьму. Я уже знал, где буду складировать запасы валюты. У тети Риммы в погребе. Я там бывал, помещение хозяйка оборудовала глубокое и просторное. На холоде тетя Римма много чего хранила, кроме молочной продукции. Однако свободного места было полно, в отличие от нашего, маленького и полностью забитого соленьями с вареньями. И красная рыбка бывает, добил меня Федя. Конечно, не то, что рыбец, но для разнообразия сойдет. По цене дешевле будет, если только для разнообразия. Мое настроение достигло небывалых вершин. Как считаешь, Антон? Тот только засмеялся, выражая полную солидарность. Глава 13, в которой наступает неожиданный поворот. Кухня у меня просторная. Первоначально квартира была четырехкомнатной, но мне такая планировка показалась чрезмерной. Одну перегородку я снес. Получилась большая кухня-столовая, где прекрасно уместился дубовый стол на 12 персон. Всю жизнь мечтал о таком помещении, где можно спокойно посидеть, одному или с компанией, посмотреть телевизор или музыку послушать. И только довел до ума квартиру, как жизнь подошла к концу. Устраиваясь на стуле, Коля равнодушно посмотрел на накрытый стол. Лимон мне нельзя, сырокопченую колбасу тоже, маслины, нет, будем пробовать так. «Давай свой паленый коньяк». «Вот, я услужливо подал бутылку». «Ну что?» Коля нацепил очки. «Три звездочки, армянский». «Пробка с претензией на аутентичность». «Цвет напитка характерный». «Этикетка похожа». «Стекло выглядит достоверно». «Донышко». «В общем, хорошая подделка». «Да», Коля улыбнулся я. «Зачем спорить, когда вкус фальсификата можно взять на язык?» Быстренько освободив бутылку от пробки, я разлил янтарную жидкость по коньячным снифтерам. Коля пить не спешил. Обняв бокал снизу, он профессионально гонял коньяк по стенкам. А я таким гурманом не был, сразу сделал глоточек. Водопад вкусов поразил кончик языка, придавив меня к стулу. А когда я выдохнул через нос, в послевкусии слышался дух Армении, где прошло мое детство. Ясно ощущались ароматы миндаля и инжира с фруктовыми нотками. Коля с интересом читал эмоции на моем лице, излагая краткое мнение. «Армения лето, фруктовый сад, я в ахуе», выложил чистую правду. «Да ты актер, брат», усмехнулся Коля и коснулся губами бокала. Лицо его изменилось, а я сделал второй глоток. В дополнение к прежним ароматам, мне послышался вкус лесного ореха. Закусывать не тянуло совершенно, поэтому глотнул еще. Закончив чмокать губами, Коля, наконец, последовал моему примеру. Прошла целая вечность, прежде чем он вернулся к реальности. Вынужден принести извинения. Коньяк настоящий, армянский. У 50-летнего может быть более глубокий вкус, но это уже старческое брюзжание. Напиток берет силу только в дубовой бочке. В стекле жизнь останавливается. Согласен. Может, чем-нибудь закусишь. Я сделал широкий жест рукой. Может быть, позже с сомнением произнес Коля. Ему хотелось и маслину, и колбаски. Хотя вряд ли. Диета, черт бы ее побрал. Тогда настало время предложить тебе диетическое питание. Я снял салфетку, скрывающую тарелку с черной икрой. У Коли вытянулось лицо, но марку он держал. Небось китайское, белорусского производства, а ты пробуй. Еще есть козий сыр. Коля, сняв очередную салфетку, Я плеснул себе добавки, и с бокалом наперевес пошел к плите, там доваривалась курица. Обычная курица, кормленная обычным, отборным зерном 1970 года издания. Кошка, растопырив усы, сидела под плитой, щурилась недоверчиво на запах. «Зреет что-то очень вкусное», так и было написано на ее заинтересованной морде. Когда я обернулся, Коля с закрытыми глазами улыбался. «Ты меня удивил», — сказал он. «А меня удивить трудно». «Да что там говорить, я забыл, когда удивлялся в последний раз. Наливай». Я налил нам обоим, закинул в рот ложечку черной икры и выпил. Глядя на меня, Коля действо повторил. «Ну что я тебе скажу», — пробормотал он. «Послевкусие мягкое и продолжительное. В аромате напитка чувствуются оттенки ванили. Аромат сильный, но деликатный. Инжир», — уточнил я. «Хм». Он хлебнул еще. «Сушеный инжир и абрикос. Выраженная сладость делает вкус более округлым. В общем, если ты хотел меня завербовать, считай, что добился полного успеха. За такую бутылку я готов продать родину. Ты себе представляешь, сколько стоит подобный коньяк?» «С трудом. В интернете разброты шатания», — честно ответил я. «В интернете успешно работают жулики», — убежденно пробормотал Коля. «Клоака еще та. У них запасы армянского коньяка в 100 раз больше реальных. Скажи, ты помнишь Веру Родину из 10-го? Я накапал еще по паре капель. Вера умерла». Коля поднял несколько удивленный взгляд. «Вот как, ты не знал?» «Я не знал. Жизнь человека скоротечна. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь». «Когда?» – задал дежурный вопрос. «Давно, в феврале 1972 года. Какое-то время мне пришлось осмысливать эту информацию. Без криков, что ты сказал? Повтори и все такое». «Смерть малознакомого человека 45 лет назад задевала меня с другой точки зрения. А что будет в нашей с Антоном жизни через 8 месяцев, когда там наступит февраль 1972 года? Умрет ли Вера снова, или нам удастся на этот раз предотвратить нехорошие события? Причина смерти известна. Я выпил, но вкус коньяка не ощутил». «Да, конечно, сердечная недостаточность. Что за глупость?» – удивился я. «Спортсменка, мастер спорта и больное сердце? Так не бывает. У них же соревнования постоянно, врач в команде». «Нет, не может такого быть». «Согласен», — Коля цедил крохотными глотками, смакуя напиток. «Ты в курсе, что я бегал за Верой? Что-то такое помню, но плохо». Ребята, кажется, смеялись. «Что именно бегаешь, как собачонка?» Я носил ее портфель, сдувал с него пыль и гонял в ларек за мороженым. Однажды она заявила, что ненавидит даунов. Ну, тех, что блеют у доски. И я стал отличником. В школу танцев записался, и гантели тягал, ради нее. И вообще жил у порога, выполняя любой каприз. «А она смотрела на тебя», — Коля говорил замороженным голосом. «Тайком, но я все видел. Это для меня новость», — фальшиво удивился я. «Не знал». «Конечно», — кивнул Коля. «Ты всех красивых девчонок в школе перещупал, перегладил. И что удивительно, остался жив. Мало тебя били. Да что там говорить, в конце концов, ты завоевал Алену Козловскую, а это звезда мирового масштаба, без всякой иронии. У Веры не было шансов. Она страдала, а я мечтал о твоей смерти». «Хм». Что-то в горле у меня застряло, закашлялся. Протолкнул коньяком. «За свою жизнь я нажил немало врагов», — Коля разглядывал свой бокал. «И ты был первым. Знаешь, вот так, с заглавной буквы. Первый личный враг. Твое счастье, что ты так и не обратил ты на нее внимания. И к смерти Веры отношения не имеешь». «Слава богу», — пробормотал я. «Сначала я просто горевал, Коля меня не слушал. А со временем, когда стали доступны возможности КГБ, начал потихоньку копать. Работая в 16-м управлении КГБ, занимался электронной разведкой и анализом информации. Потом управление переименовали в ФАПСИ, но дело не изменилось. Я аналитик, брат, работаю головой. Раскопал, конечно, ничего секретного здесь нет. Мое мнение, Веру убили. И ты так спокойно это говоришь, я чуть не подпрыгнул. Прошло много лет, Антон, — он развел руками. И у меня нет доказательств. Масса перелопаченной информации есть, косвенные улики есть, но это не доказательства. А собственные домыслы к делу не пришьешь. Поделишься, я же тебе говорю, ничего секретного. Государственную тайну не выдам, — Коля хмыкнул. И раз ты не в курсе смерти Веры, прими к сведению еще один факт. Тогда же в феврале 1972 года пропала без вести мама Веры, майор милиции Нина Родина. А вот это был удар, под самый дых. А теперь давай по порядку, с самого начала, выдохнул я. Нет проблем. С самого начала, сразу после Октябрьской революции, товарищ Ленин начал раздавать деньги братским компартиям. Цифры, которые мелькают в прессе, несколько занижены, но порядок такой. После первого ограбления церкви 7 триллионов рублей большевики сразу отправили за рубеж. Идея Ленина и Троцкого о перманентной мировой революции требовала подпитки. Всего за годы советской власти было истрачено 50 триллионов долларов. А ты в курсе, что СССР после Второй мировой войны участвовал в 200 вооруженных конфликтах в мире? А в долг братьям сколько дали? Вот цитата из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС за 1989 год. Основные интересы СССР как кредитора связаны с задолженностью развивающихся стран. Только в последнее время был согласован перенос части причитающихся нам платежей Алжира, Анголы, Вьетнама, Ирака, Кубы, КНДР, Ливии, Монголии и Никарагуа с 1989 года на поздние сроки, всего на сумму свыше 7 миллиардов рублей. При этом наблюдается тенденция к тому, что наши друзья в третьем мире рассматривают свои платежи Западу в качестве приоритетных целей, полагая, что с нами они всегда договорятся. Ты понял? Партия сняла со страны последние штаны. К 1991 году в государственной казне осталось 300 килограммов золота. Все остальное исчезло. Куда оно делось? Хороший вопрос, усмехнулся я. Куда оно делось? А уехало за границу. Доказательства нету. И концов не видно. Тогда, в 1991 году, много документов пожгли. И в КГБ, и в партийных архивах. Но кое-что осталось. Я немного из этого читал. В архивах, которые не успели сжечь на Старой площади, были бумаги о реализации на Западе 50 тонн золота. КГБ ответственность за эти акции на себя не взял, хотя перемещение денег и ценностей не отрицалось. Так, по крайней мере, говорил Филипп Бобков. Эти перемещения денег были вне поля зрения КГБ, потому что мы не занимались деньгами партии. Могло получиться так, что кое-что прилипло к рукам нечистоплотных партийных функционеров. «Конечно, нет», — фыркнул я. «Об чем вы говорите?» «Ага, Коля не забывал процесс с дегустацией. Другой вопрос, можно ли сказать, что деньги, потраченные на поддержку различных режимов, международного рабочего движения и левых партий, были выброшены на ветер?» «Само собой», — я ответил серьезно. «Ни в коем случае», — возразил Коля. «Большая часть денег истрачена в период с середины 60-х до середины 70-х годов. И пошла на укрепление безопасности нашей страны. Просто мир так устроен, что безопасность государства обеспечивается еще и путем поддержки дружественных режимов. К сожалению, под прикрытием этих благих целей некоторые суммы выводились не на поддержку, не на обеспечение безопасности, а в будущие личные карманы. Доказательств нет, но, охотно верю, деньги, ценности и оружие постоянно перемещалось в различных направлениях, как по стране, так и за ее пределами. Сейчас уже нет в живых многих фигурантов, и не все они умерли собственной смертью. Ты это к чему? Начал догадываться я. Майор Родина со своей группой осуществлял охрану и транспортировку секретных грузов. Коля остро взглянул трезвым взором. Работа в милиции для них была прикрытием. Реально числились они в КГБ, а приказы получали из ЦК КПСС, от специального куратора, и в феврале 1972 года их зачистили, всех, с семьями. Да, я не забывал подливать, есть подтверждение, предполагаю, что-то такое произошло экстраординарное, прямых документов я не нашел, скорее всего, их и не было. При левых операциях, понимаешь ли, следы не оставляют, но я не теряю надежды, копаю потихоньку. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны продлила сроки засекречивания сведений, составляющих государственную тайну и закрытых с 1917 года. А это означает, какие-то документы все-таки остались, и моя тайна может где-то лежать. Ты закусывать вообще собираешься? Возмутился я. Язык начал заплетаться. Звонок другу. Коля протянул руку. Дай телефон, свой в машине забыл. Он почему-то сморщился и подмигнул мне. Боится прослушки, понял я. Бывших сотрудников в конторе не бывает. Скажи, друг мой, вальяжным тоном заявил Коля в трубку. Мне можно коньяк закусывать икрой? Нет, коньяк правильный и икра настоящая. Понял, понял. А курочку домашнюю? Ага. Ну, бывай. Коля двинул к себе тарелку с черной икрой. Давай ложку, что ли? Что, разрешили? Доктор сказал так. Коньяка кушать поменьше, а икры побольше, а домашнюю курочку вообще без ограничения. Глава 14, в которой начинается бизнес. Антон качал пресс. Он висел на турнике и медленно, с передыхом, поднимал ноги. Я же просто наслаждался покоем и экологически чистыми запахами, индифферентно поглядывая вокруг. Значит, все-таки спекуляция. Антон не спрашивал, он утверждал. Здесь купил, там продал. Да, Тоша, выходит так. Просто вариантов других нет. А делать надо сейчас. Мне делать, потому что я скотина. Скотина неблагодарная. Я сгоря хотел махнуть рукой, но вовремя передумал. Иначе Антон свалился бы с перекладины. Заметь, брат, не ты, а я. Да, ты еще не понимаешь. Я понял только сейчас. Мама жила для меня, и отец колотился рядом. Он же военный пенсионер, мог спокойно в саду ковыряться. Ты посмотри внимательно, с каким удовольствием он прививает яблоню на грушу. Или наоборот. Впрочем, неважно. А как малину с любовью пересаживает. Да все воскресенье он шастает, в кулак посвистывая, по саду-огороду. Мог бы на диване лежать, а нет. А работает папа ради семьи, чтоб нужды ни в чем не было. Я задумался. Зачем мне две квартиры, Антон? Надо придумать, как там одну продать, а эту усадьбу купить. Появится у родителей дача, а ты будешь в городской квартире жить, в институте учиться. Помнится, в конце июня отец ордер получил. Думаешь, поступлю? Антон пыхтел, поднимая ноги. А куда ты денешься? Мне даже стало удивительно. Я же поступил. Иначе осенью аккурат в ноябре исполнится 18. Здравствуй, казарма, дом родной. Хочешь в армию? Можешь сходить. А мне не надо, я там уже был. Сержант авиации в запасе. Специалист второго класса, этот факт 45 лет назад записали в военный билет. Все армейские анекдоты про прапорщиков и генералов испытал на своей шкуре. А с министром обороны был знаком лично, видел однажды на расстоянии вытянутой руки его лимузин, промчавшийся мимо меня с приличной скоростью. Да ну, маршал Гречко прилетал в нашу часть с деловым визитом, и эта встреча осталась у меня в памяти на всю жизнь. Целую неделю до этого события мы без сна и отдыха драили расположение части, боевую технику и стоянку самолетов. Все как в учебниках, и деревья без корней сажали, и траву красили в зеленый цвет. Два дня крупный валун у дороги пытались сдернуть тросом. Не удалось. Танк сломали, трос порвали, а валун остался. Наш особист сильно переживал, он опасался, что за камнем могут залечь диверсанты. Поэтому, после безуспешной операции по выравниванию местности, туда посадили меня, с автоматом Калашникова и холостыми патронами. Вот из-за этого валуна я и имел счастье наблюдать кортеж небожителя. Он мимо промчался с такой скоростью, что наших потуг по благоустройству при всем желании заметить не мог. Нет, в армию больше я не хочу. Долг святое дело, и родину, конечно, защищать надо, но не так часто, всего 45 прошло. За воротом вдруг рыкнул мопедный двигатель. Калитка раскрылась, и показался Вова Спиридонов собственной персоной. Он притарахтел на верховине не один, а с Женькой за спиной. Мы с Антоном мысленно переглянулись, его послал сам Бог. Мы о нем как-то забыли в суете. Вова с детства занимался певчими птичками, ловил щеглов да чижей в балке, что лежало за третьей улицей. Трофей ловец пернатых сбывал на птичьем рынке весьма успешно. В прошлом году на мопед заработал, предмет всеобщей зависти, а теперь копил на мотоцикл. Как же я упустил этот вариант? У Вовы всегда были деньги, и еще связи на рынке, что решало все наши проблемы со сбытом попугаев. В это время волнистых попугаев завозили из-за границы, они были дороги, и считалось редкостью. Разводить попугаев в Советском Союзе начнут лет через 10, не раньше. Ты куда пропал после выпускного? Спиридонов по-хозяйски обнимал Женьку за плечи. Мы тебя искали. Гулял с девчонками по набережной. Странно, где ты там гулял? Слушай, мы по делу. Дай магнитофон до вечера. Пару пленок надо переписать. Антон отмахнулся. Идем, что покажу. Клетка, полная разноцветных попугаев, произвела на гостей неизгладимое впечатление. Откуда столько? Подавленно прошептал Вовка. То же самое сказала мама, впервые увидев разноцветное стадо. Тогда мы ей сбрехали, что дружок временно принес, якобы, пару кеши выбрать. Откуда? Повторил Вовка. Откуда? Оттуда, пришла в голову цитата из фильма «Бриллиантовая рука». Энн вслух сказал иное. Знакомый моряк из Австралии привез. Сказал, могу продать, а деньги потом. Открыв дверцу клетки, я достал из кармана морковку. Кеша хороший. Кеша, иди кушать. На зов ломанулось сразу несколько птиц. Облепили руку, а одна из них, наклевавшись угощения, бесстрашно перелетела на Женькино плечо. Заглянув девчонке в ухо и потеребив сережку, зеленый попугай заявил: «Кеша хороший летчик, будешь макароны?» Роняя челюсть, Женька выпучила глаза. «Вова, он разговаривает. Хочу. Сейчас, купи. Все». Дальше о бизнесе беспокоиться было нечего, первые 50 рублей перекочевали в карман Антона. Не сразу, конечно, Вовке пришлось сбегать домой. Кешу мы не отдали, наоборот, быстренько отселили в свою клетку. Антон его еще окольцевал на всякий случай, привязав цветную нитку к лапке, и стал гадать, как из стайки птиц выбрать девочку. «Я тоже хочу девочку», – потребовала Женька. «Значит так, Таха», – Вова быстро прокрутил комбинацию в голове. «Ты просишь полтинник за любого, но белый попугай вообще редкость, а желтый пойдет за стольник как миленький. И это если быстро. Мне некогда ходить по рынкам, Володя». Антон не стал нагло накручивать цену. «Заниматься надо, что сверху 50, все твое, годится», – сразу решил Вова. «Завтра с утра заберу трех птичек, разных цветов, клетку продаж, игрушки, качели, поилка, колокольчики и зеркало внутри блестящего сооружения с вынимающимся дном умножали стоимость неимоверно. Клетки привезут позже. Ты пока цены зондируй», Антон правильно ставил акценты. «И вообще изучай рынок, будем наполнять спрос». Из своей будки продавщица Люська торчала почти вся, работала наблюдателем в полный рост. «Люсьин, солнце мое», серьезно вопросил Антон. «Напомни, какой у тебя размер груди?» Девчонка чуть не выпала из окна. «Хорошо, что папа, серьезно перевешивая, предотвратила катастрофу». «Зачем тебе?» – опешила она. «Имею честь предложить даме бюстгальтер, импортный, кружевной». «Почем?» – девчонка, как истинный работник торговли, быстро оправилась и перешла на деловой тон. Бюст при этом поправить не забыла. «Даром, да». Изумление было искренним. «Но за это ты мне найдешь 3 бутылки водки и 5 армянского коньяка. У меня нет алкоголя. В продуктовом пункте не положено». Люська вралась честными глазами, искренним тоном. «Да, еще пиво рижского. Я выложил на прилавок 30 с портретом Ленина. Газетный сверток положил сверху. Иди мери». «Вроде угадал». Через минуту из недр будки раздался радостный визг. «Все, дело сделано. Еще один агент только что попался в мои сети. Железно завербован. Наркотика, страшнее дамского белья, наука еще не придумала». На обратном пути Антон задал вопрос, которого я давно ждал. «Дед, тебе же в интернете доступны всякие архивы. Неужели у нас нет ни одного порядочного начальника, к которому мы можем отнести твой секрет? Государству будет польза, а нам награда перепадет, спекулировать не придется. Все-таки настаиваешь на чаепитии в обкоме партии», усмехнулся я. «Они все порядочные, в своем понимании. Вот послушай историю из моего мира». «В смысле, сказку?» «Нет, история реальная». «Ну, как они сказку сделали былью?» Со вздохом пробурчал я. «Директор Почты России Дмитрий Страшнов начислил себе премию в 100 миллионов рублей». Проверив факты, генеральный прокурор Чайка удивился. «Совесть все-таки надо иметь», сказал он. «И что?» «И ничего. Ситуация вокруг моих бонусов перегрета», ответил на то Страшнов. «И пошел в свой офис трудиться дальше. Живет, не тужит. А люди на почте сколько зарабатывают?» «Молодец, Антон. Сразу фишку просек. Он, то есть я, всегда был крепок умом, пытаясь суть увидеть. Средняя зарплата почтальона 20 тысяч. Но это средняя температура по больнице. Реально рядовой сотрудник получает 1010, а то и меньше. То есть на зарплату в 10 тысяч люди живут. А что у вас можно купить на 100 миллионов? Хороший вопрос. Сразу и не ответить. Я таких денег в собственном кармане никогда не держал. Ну, например, 100 автомобилей «Волга». «Зачем ему 100 автомобилей?» Опешил Антон. «Да, в самом деле, мне захотелось почесать в затылке. Неудачный пример. Тогда вот что. Нашу улицу, как это, улицу вторую Степную, со всем хозяйством, домами, садами и огородами». Антон задумался, переваривая. Почесал, все-таки, макушку. 20 домов для одного человека укладывались в голове с трудом. А какой у этого начальника оклад? Антон опять задал правильный вопрос. 460 тысяч. Хм. Антон переваривал цифры. У почтальона десятка, а у этого, хм, руководителя, каждый месяц 400 с хвостиком. Да, смысл я понял. И в чем смысл? Умеют люди устраиваться? Наконец выдохнул он. В корень смотришь, Антон, мне самому пришлось вдыхать, Парень слишком глубоко задумался. Так устроились все начальники, все без исключения. И вот подумай теперь, придем мы к Путину, скажем, смотрите, Владимир Владимирович, какой феномен, дырка длиной в 46 лет. Может, это как-то надо приспособить на нужды государства? А кто такой Путин? Главный начальник, типа Брежнева. Генеральный секретарь, бери выше, я усмехнулся, президент страны. Президент, а что, хорошая мысль, восхитился парень. Плохая, Антон, вздохнул я, кто нас к нему просто так пустит? У него же свита, помощники, представители, и все такие, как Страшнов. Так уж и все. Настроение парня переменилось моментально, от восхищения до возмущения один шаг. Не придирайся, смотри в корень, примирительно сообщил я. В России многие думают о России, а остальные воруют. Вот выложим мы им ключик на блюдечке с голубой каемочкой, а они его притырят. Блюдечко, ехидный все-таки у меня парень, блюдечко тоже. Но вернемся в мое время. Смотри, начнем мы таскать сюда всякие новейшие штучки, чертежи и современные технологии. Да один компьютер чего стоит, это вроде твоего мобильника, ХМ, почти, только больше размером будет, как планшет, как телевизор. Ты видел когда-нибудь ИВМ? Конечно, по телевизору и видел. Это такой огромный зал, там стоят машины, и целая куча людей в белых халатах бегает туда-сюда с перфокартами. А компьютер, то же самое, только размером с телевизор и без перфокарт. Любые расчеты быстрее твоего машинного зала делает. И еще им можно управлять голосом. Как это? Ну, например, ты задаешь вопрос, любой, и он отвечает. Да ну, например, что? Я скорчил страшное лицо. Хоккей, Google, Верка Родина, классная попка. И что делает твой компьютер? Соглашается, всю правду расскажет, понизив голос, я оглянулся, и фотки выложит. Сиськи навряд ли, а вот попку точно, такая классная в его архиве просто обязана быть. ХМ, Антон был убит на месте. Вот это да. Как думаешь, на пользу людям компьютер пойдет? Я не сомневался в ответе, но вопрос напрашивался. Или чиновникам достанется? Конечно, людям. У нас здесь все принадлежит народу, воскликнул он. А для нечестных граждан есть КГБ, ОПС, комсомол и коммунистическая партия. И что, иронии мне было не занимать. И еще люди у вас другие, выпалил он, наши не такие. Люди, Антон, не меняются, вздохнул я. И наши чиновники, к сожалению, выросли из вашей партии, комсомола и КГБ, ХМ. Возразить парню было нечего. Да-да, потомки, забил я последний гвоздь. Все притырят и, в конце концов, растянут по своим норкам, а остальное продадут. Поэтому, Антон, слушай мое мнение. Полная секретность. Никому ни слова, ни полслова. Никаких писем Брежневу и начальнику КГБ. Сидим тихо, не высовываемся. А маме? Никому. Маме только помогаем. А Верке? Верке непременно. Список? Конечно, этим не ограничится, но это будет конкретный список. Короче, помогаем только своим. Тяжело в деревне без нагана, пробормотал Антон. Может быть, ты прав. И напоследок о родине, подсластил я пилюлю. Мнение мое такое. Родина святое дело. Это наша страна. Но родина начинается с близких людей. Главное здесь, не навредить. Как думаешь? Вместо ответа Антон облегченно вздохнул. Глава 15, в которой описываются серые будни спекулянтов. Литровую банку молока тетя Римма молча выставила на стол, кучку мелочи, не пересчитывая, она механически засунула в карман передника. «Слушай, Антон, а можно мне чуть-чуть больше, чем обычно?» Я заглянул в тяжелую сумку молочницы. «Чуть-чуть больше, чем обычно, потянула аж на 4 рубля. Такова оказалась плата за творог, сметану и два вида овечьего сыра. Дед, а я не лопну от твоего аппетита?» Ирония вперемешку с сарказмом так и сочились из Антона. «Голод мы пережили, переживем и изобилие». Подхватившись, отмахнулся я от ехидного парня. Не до перепалки сейчас, возникла важная мысль. Бодренько рванул на веранду, чтобы вернуться с комплектом дамского белья. Все бирки известной французской фирмы с указанием малазийского производства я заранее спорол. Теперь бюстгальтер отдельно от трусиков, по принятым в этом мире правилам, были упакованы в серую оберточную бумагу. «Подождите, тетя Римма, у меня к вам разговор. Скажите, женщины нашей улицы купят такое?» Я развернул сверток, одним движением руки превращая тетю Римму в статую. «Но это же полное бесстыдство!» Наконец, после длительной паузы, прошептала она, отодвинув в сторону банки с молочной продукцией, Тетя Римма осторожно взяла в руки белые трусики. Они прозрачные совсем. Господи, какой ужас! Посмотрев на молочницу собственным, не антоновским взглядом, я увидел вполне симпатичную женщину, только уставшую сильно. Ей еще и 40 нет, а она уже измордована хозяйством, беготней и детьми. Конечно, бабе не до жиру, весь день на ногах. Такую приодеть да накрасить, 20-летним девчонкам как нечего делать фору даст. Но кто же ее будет наряжать да приукрашивать? Я уже смирился с поражением, прокручивая в голове другие варианты спекуляций ходовыми товарами, когда тетя Римма подняла глаза. «Хочу такой комплект, 2, еще красный и черный. Сколько дать денег?» Она не торговалась. Я сбегал на веранду за черным пластиковым мешком и ошеломил соседку кучей богатства, вываленного на стол. Упаковки еще дома удалил, вместе с бирками, лейблами и этикетками. Голый товар, тем не менее, он впечатлял наповал. «Сколько такое стоит у спекулянтов?» «У барыг подобного нет», – твердо заявила тетя Римма. «Поверь мне, это сказка. Мечта любой женщины, цена не имеет значения. Откуда у тебя, мальчишки, такой редкий импорт?» «Знакомый привез из Австралии», – запел я старую песню. «Если уж врать, так без вариаций, чтобы не запутаться. И его интересуют не только деньги. А что его интересует?» Молочница подняла заинтересованный взгляд. «Икра, балык из осетрины, рыбец, губа не дура. В Австралии, видимо, балыка нет, а молоко и сыр?» Она хитро прищурилась. «Несомненно, не стал я ее огорчать. Может быть, еще курочка с яйцами, творог, масло, не вопрос. Когда следующая партия?» Деловым тоном поинтересовалась тетя Римма. «Завтра», — я взял лист, вырванный из тетрадки, чтобы расчертить бизнес-процесс, с ценами взаимозачета и сроками поставки продукции. «Склад назначили в погребе тети Риммы, ее же ответственной за проект. Что еще может твой моряк?» Тетя Римма дала понять, что с ней можно говорить откровенно. «Чтобы осуществить тайные женские мечты, где-то так, ну, чулки, румяна, помада, пояса, колготки, колготки». Тут надо пояснить, что первые колготки появились в Советском Союзе недавно и сразу завоевали женскую любовь. В торговом ценнике они назывались чулковые рейтузы. Обычное сегодня слово «колготки» родилось от надписи «колхоты», нанесенной на упаковку уникального чехословацкого товара. В переводе с чешского «колготы» означает «штаны». «Покажи колготки». Она аж подпрыгнула. Я принес отложенную черную пару штанов, сразу предупредив: это детские, но в дальнейшем возможен любой размер. Они тянутся, Антон, — закричала тетя Римма в приступе восторга. Посмотри, это фантастика, как тянутся. Колготки предназначались Вере, однако пришлось отдать. Партнер еще не начал работать, а уже зарплату требует. Ну и что, это важнее, девчонки потом принесу.